Глава 28. Собака и зеркало. Кузовок, прошу, не надо. В ответ рычание. Я хочу спать. Рычание сменилось лаем. Не забывай, мы не на улице, а в вагоне. Собака будто не слышит и продолжает тянуть одеяло с хозяина. Если тебя нас высадят, и мы не доедем до Нью-Йорка. Одеяло уж на полу. Федя спускает ноги с полки и досадливо машет рукой. Ну, чего тебе? Пить хочется, проголодался или... Он делает паузу. Придется потерпеть, в вагоне нет туалета для собак. Кузовок не хочет ни одного, ни другого, ни третьего. Слабо светит ночная лампа. Стучат колеса, хозяин спит, а ему скучно и одинок. Вчера кузовок впервые увидел себя в зеркале. Это было в салоне для собак. Его постригли и причесали, не забыв привести в порядок и хвост, заодно чем-то побрызгали. Он так думает средством против блох, так как они сразу же перестали по нему прыгать, а потом поднесли зеркало, пусть клиент, впервые посетивший салон, посмотрит, хороша ли стрижка. Напротив себя кузовок увидел другую собаку, не весь откуда взявшуюся. Он приветливо протянул лапу, но наткнулся на что-то невидимое, не давшее ему возможности заявить о своем дружелюбии. И та другая собака тоже точно повторила его каждое движение, но не давала до себя дотронуться. Сначала это раздражало, а потом перешло в забавную игру, напомнившую далекое детство, когда он был щенком. Кузовок мотал головой, раскачивался, поочередно поднимал лапы, разевал пасть и даже вилял хвостом. Двойник без устали и терпеливо повторял за ним все это. Понадобилось время, чтобы понять. Пес, сидящий напротив нос к носу, — это тоже он, кузовок. Мир уличной собаки неизмеримо шире, чем домашний, выросший на ковре рядом с камином. Ее дом — целый город. Она умеет и знает многое, но некоторые предметы ей незнакомы, например, зеркало. Вот почему кузовок был так потрясен, увидев себя со стороны. Конечно, иногда, чтобы утолить жажду, ему приходилось склоняться над лужей и ручьем, этим зеркалом, придуманным самой природой. Но неясное отражение, колеблемое течением или кончиком языка, если он лакал воду, трудно было принять за собственное. Впервые взглянув в зеркало, кузовок ощутил себя по-новому, тем более что ножницы изменили его до неузнаваемости. Трудно сказать, понравился ли он себе, но любопытство толкало его снова и снова взглянуть на собственное отражение. Какие у него нос и зубы, какой формы уши. Нужно было такому случиться, что, едва перешагнув порог купе, кузовок сразу увидел зеркало. Оно было самым ярким пятном, так отражало свет вагонного окна. Плохо только то, что висело зеркало довольно высоко, так что до него нельзя было дотянуться, даже встав на задние лапы. Вот почему нервничал кузовок. Вот чего хотел он — получить зеркало в свое распоряжение. Но Федя никак не мог угадать его желание и сердился. Поворчав друг на друга, они оба улеглись на свои места, мальчик на вагонную полку, снова укрывшись одеялом, а собака на полу у ног хозяина. Они сладко уснули. И, наверное, спали бы еще долго, если бы не громкий звук колокольчика и не менее громкий голос проводника. «Нью-Йорк! Нью-Йорк!» — повторял он у каждой двери. «Пора вставать, господа!» И, не ограничиваясь этим, еще стучал в дверь. Федя быстро собрал сумку, сделал несколько глотков из бутылки, а остальную воду налил в плошку собаки. Купе их было крайним, самым ближним к выходу. Потом они первыми спустились с подножки вагона. Мальчика с собакой ждали не только Райли Аллен и Мария Леонова. Первым решительно шагнул ему навстречу полицейский. Он принял из руки Кузовкова сумку и приветливо спросил. — Тебя ведь зовут Федором? — Да. — Мне приказано тебя встретить. С прибытием в Нью-Йорк. — Спасибо, — сказал мальчик и повернулся в сторону начальника детской колонии. — Доброе утро, мистер Аллен. — Тебя не узнать, Федя. А как мой кузовок? — Не нахожу слов. Мне кажется, я вижу другую собаку. А что ты думаешь, Мария? Раньше мне казалось, что я простая дворняга, — сказала Мария, поглаживая собаку между ушей, — а сейчас вижу породистого пса. Кузовок не понял сказанного, но понял, что говорят о нем и говорят доброжелательно, и начал исполнять зажигательный танец, остановив на время движение по перрону. — Мисс Мария, — спросил мальчик, — у вас есть зеркало? — Есть, только маленькое. Дайте ему посмотреться. — Ты шутишь? — Совсем не шучу. С тех пор, как Кузовка подстригли, он не перестает любоваться собой. — Теперь я знаю, что ему подарить, — улыбнулась Мария. — Если я верно понял, вы мистер Аллен? — получил удобный момент полицейский, чтобы задать свой вопрос. — Да, вы не ошиблись. — Его работник Красного Креста? — Это верно. — Вчера поздно вечером моему начальнику позвонили из Чикаго и просили встретить маленького гостя. Выбор пал на меня, так я знаю русский. — Вы из России? — О, нет, я из Польши. Приехал в Америку в таком же возрасте, как Федор. Разрешите представиться, мое имя Казимиш Яновский. — Спасибо, Казимиш, что вы нашли возможным в столь ранний час приехать на вокзал. Сегодня воскресенье, вы, наверное, потратили свое свободное время. Пустяки. Я выполняю это поручение с удовольствием. А верно ли, что мальчик и его собака добрались от Сан-Франциско до Чикаго меньше, чем за 10 дней, потом без денег и не пользуясь ничьей помощью? — Спросите лучше его самого, — показал Аллен в сторону Феди, который в это время вместе с собакой находился в дальнем конце перрона. После ночи, проведенной в купе, Кузовку требовалось размять ноги. — Но это длинный разговор. Почему бы мальчику не провести воскресный день в кругу моей семьи? Там и поговорим. — Вы это серьезно? У меня собственный дом под Нью-Йорком. Слышали? О Лонг-Некке. Чудесный уголок, но вы, я вижу, сомневаетесь? Аллен покачал головой. — У меня для этого есть основания. Известно ли вам, сколько беспокойства доставил нам этот мальчишка? Для вас он герой, а для меня беглец. Как знать, не созрела в его хитрой голове новая авантюра? — Мистер Аллен, перед вами полицейский? Возможно ли более надежная охрана? Кроме того, я получил задание не только от своего начальства, но от сына. Узнав историю русского мальчика, мой язык взял с меня слово, что я приеду не один, они почти ровесники. — А собака не доставит вам хлопот, — начал сдаваться Аллен. — У нас тоже есть собака. Думаю, они поймут друг друга лучше, чем мы, люди, да и порезвиться есть где. Глава 29. Новоселье. Проснулось солнце, самый ранний гость. Оно зажгло, чтобы пройти свой полный круг. Наступает новый день, полный труда и забот. В эти минуты миллионы нью-йоркцев принимают душ, жарят бекон, успокаивают плачущих детей, садятся в автомобили, чтобы разъехаться по огромному городу. Райли чисто выбрит, от него пахнет одеколоном и табаком. Мария сменила халат на серый деловой костюм. — Завтрак уж готов, — говорит она. — Я тоже почти готов, а только завяжу галстук. Можно я помогу? Ее пальцы легко и нежно касаются его подбородка и шеи. На Райли накатывает волна нежности. Сердце сладко щемит. Он берет ее руки в свои и целует каждый палец в отдельности. — Какое счастье, что я тебя встретил! Я тебя еще раньше знала, до того, как мы встретились. Разве это возможно? Я читала о тебе, что могли написать обо мне в России. Впрочем, несколько раз мое имя упоминалось в газетах Владивостока. Я не видела этих газет. Что ты могла прочесть? Это было раньше, в Петрограде, когда мы жили в пансионе. Мы не знали развлечений. Находились в замкнутом мире. Нам даже не показывали кино. Оставалось только чтение. Иногда мы, собравшись, читали вслух, вместе переживали прочитанное, но чаще сидели с книгой наедине. Нашими героями были принцы, рыцари, кавалеры. Они умеют ухаживать за дамой сердца, петь серенады, сражаться на дуэли. У каждой из моих подруг сложился свой образ, свой идеал.